Глава 8. Деревенское кладбище представляло собой странное и пугающее зрелище. Наверное, именно поэтому люди избегали сюда ходить. Салаат знал, как выглядят такие места в других частях страны, и считал, что будь у них так же, страха у местных поубавилось бы. Да и у заезжих тоже. Прошлый учитель просил сводить его сюда на экскурсию, сделал всего несколько шагов, в испуге разинул рот и решил немедленно вернуться обратно в деревню. Но Салаата было не напугать подобным зрелищем, поэтому он спокойно обогнул подвешенную на ветвях деревьев шкуру оленя с головой, ногами и всем прочим, прошел мимо водруженного на ветви инвалидного кресла и ступил на дорожку, вьющуюся между могил, на каждой из которых что-то лежало. Где сумка, где гитара, а где кто-то завернул крест в одеяло, отчего казалось, что там кто-то стоит. Наконец, впереди замаячила могила бабушки Мичие. Девушка была там. Она сидела на траве и в слабом свете фонаря отрешенно созерцала кусочек земли между оградой и покосившимся крестом. Салаат почувствовал себя совсем скверно. Похоже, зря он надеялся увидеть здесь Катю. «Мичие!» — негромко сказал он и помахал рукой с фонарем, на всякий случай, чтобы не напугать ее до полусмерти своим появлением. Хотя, если говорить откровенно, он был уверен, что и оживший мертвец не напугал бы эту девчонку. Мичие неспешно повернула голову, словно находилась на деревенской улице, где было нормально в любой момент встретить знакомого, и медленно кивнула. «Привет!» — и снова уставилась в землю. Салаат остановился возле могилы и заглянул за ограду. Там был разложен платок Мичие, на котором лежали круглые камешки. Салаат знал, что это гадание. Им занималась бабушка Мичие. Все дружно ее за это упрекали, но почти каждый хотя бы раз тайком приходил к ней за предсказанием. «Это сейчас как бы бабушка гадает», — сказала Мичие. «Совсем не то, что я. Они гораздо разговорчивее. Камни». «Катя пропала. Саина сказала, она здесь с тобой». Мичие не ответила и не отвела взгляда от камней. «Эй!» — Салаат нетерпеливо тронул ее за локоть. «Это серьезно? Ты ее видела? Она была с тобой?» «Она сейчас с Сандарой». «Опять ты за свое! Что еще за Сандара? Ты хоть понимаешь, что будет, если у нас опять пропадет приезжий?» Мичие посмотрела на него затуманенными глазами. Она чуть нахмурила брови. «Не надо говорить о деревне. Я вижу, что ты волнуешься. Не потому что деревня, потому что... Катя». Она тряхнула волосами, встала, перегнулась через ограду и стала складывать камни в мешочек. Затем выпрямилась, повернулась к тайге и показала пальцем туда, где начиналась старая тропа, назначение которой было неясным. Поблизости от кладбища никто не охотился и даже ягод не собирал. Салаат пошел в указанную сторону. Уши сразу уловили шорохи и сбивчивое дыхание. Через мгновение луч фонаря выхватил невысокую фигурку, которая через несколько секунд налетела прямо на него. «Осторожнее!» Салаат даже не покачнулся, так слаб был удар. А вот Катя едва не упала. Он легко удержал ее. «Ты в порядке?» Он снова испытал огромное облегчение. Где бы она ни была, зачем бы ни пошла в тайгу, главное, нашлась, целая и невредимая. Но это помешало ему сразу увидеть. Да, Катя цела, но назвать ее невредимой можно лишь с натяжкой. Она едва держалась на ногах от усталости. Лицо и руки были искусаны насекомыми и расцарапаны, волосы спутаны, джинсы и толстовка испачканы и кое-где порваны. Ее губы дрожали. Катя была готова расплакаться. Тут и дурак бы понял, случилось что-то серьезное. Она точно не просто прогуливалась по округе. «Так», — сказал Салаат, — «все нормально. Тебе сейчас главное оказаться дома». «Да», — пробормотала Катя. «Да, хочу домой». «Сильно не поранилась?» «Вроде бы нет. А Саина и Варя дома? Милена?» «Девчонки давным-давно вернулись, переживали за тебя. Пойдем». Салаат подставил ей руку, и Катя с благодарностью оперлась на нее. Облегчение Салаата было ничем по сравнению с тем, что почувствовала она, поняв, с кем именно столкнулась на окраине леса. Страх отпустил, но от пережитого дрожали ноги и темнело в глазах. Они вышли на кладбище, где их поджидала Мичие. Она уже собрала в корзинку инструменты и остатки проволоки, с помощью которой чинила ограду. «Привет», — сказала Мичие так, словно они давным-давно договорились о встрече. Скажи, что была здесь со мной и случайно упала в темноте. Не то тебя больше никто не подпустит к тайге». «Что ты несешь?» — пробормотал Салаат. «Зачем бы ей снова туда соваться?» Мичие ему не ответила, но посмотрела на Катю так, что та заподозрила. Она прекрасно знает и о Сандаре, и об их договоре. Но думать об этом прямо сейчас не было сил. Они прошли по самому краю кладбища. Салаат старался особо не светить по сторонам, но все равно дорога показалась Кате жуткой. Предметы, оставленные у могил, напоминали декорации из фильма ужасов. Если бы усталость не притупила сознание, от увиденного у нее бы волосы встали дыбом. Возникло множество вопросов, но и их пришлось отложить на потом. Салаат и Мичие довели ее до самой школы. По пути им никто не встретился, все уже сидели по домам, но Катя даже издали различила в одном из школьных окон женский силуэт. Салаат поколебался, но все же сказал: «Не знаю, что с тобой случилось, но Елене о тайге точно лучше не знать». Катя кивнула и, пошатываясь, направилась к крыльцу. Салаат и Мичие убедились, что она перешагнула порог, и только после этого двинулись в обратный путь, по домам. «Тебя ведь с ней не было», — сказал Салаат. Мичие молча кивнула. «И что происходит, не скажешь?» Она заблудилась в тайге и потом встретила Сандару. «Да что за Сандара?» «Ты же ее знаешь. Хотя...» — Мичие нахмурилась. «Может, и не знаешь. Наверное, нет. Что-то я совсем запуталась». Она озадаченно потерла лоб и вздохнула. «Плохо дело. Ну ладно, может, все как-нибудь образуется. Спокойной ночи». Она завернула в свой двор. Салаат укоризненно качнул головой и, так ничего и не поняв, направился к себе.